Глава шестая. О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ла-Манчского. После этого Дон Кихот целых две недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычным приключениям, по-видимому, несколько остыла. Иногда, впрочем, он говорил своим приятелям, священнику и цирюльнику, что мир ни в чем так не нуждается, как в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле. Дон Кихот с воодушевлением говорил об этом счастливом времени, когда обман, коварство и ложь не примешались еще к правде и откровенности, когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей, когда повсюду царили мир и спокойствие, и счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Он слепо верил, что вернуть людей к этим волшебным временам — его удел. Иногда священник возражал ему, иногда соглашался с ним, ибо без этой уловки нечего было и думать о том, чтобы доказать бедному идальго всю нелепость таких рассуждений. Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам. Тайком от своих домашних он принялся уговаривать одного крестьянина, человека доброго, если только можно назвать добрым того, у кого своего добра не очень-то много, но, как говорится, без царя в голове, поступить к нему вооруженосцы. Дон Кихот убеждал его с большим жаром и сулил ему богатство и славу. Между прочим, он обещал пожаловать ему в пожизненное владение первый же остров, который он завоюет своими подвигами. А это могло случиться, по его словам, очень скоро. В конце концов, сбитый с толку Санчо Панса, так звали крестьянина, сдался на все эти убеждения, бросил жену и детей и поступил на службу к Дон Кихоту. Затем Дон Кихот принялся раздобывать деньги. Одно он продал, другое заложил и таким способом собрал порядочную сумму. Кроме того, он взял на время у одного из своих приятелей круглый щит и починил разбитый шлем. Покончив со всеми этими делами, он сообщил своему оруженосцу Санчо, что в такой-то день и час он намерен отправиться в путь и предложил ему позаботиться о своем снаряжении. Дон Кихот особенно напирал на то, чтобы Санчо не забыл захватить дорожную сумку. Санчо обещал не забыть и сказал, что заодно захватит и своего осла, так как к пешему хождению он не очень-то приспособлен. Это заявление Санчо несколько смутило Дон Кихота. Он старался припомнить, у кого из странствующих рыцарей был оруженосец, разъезжавший верхом на осле, но так и не мог вспомнить. Однако он примирился с этим, утешаясь мыслью, что при первой же встрече с каким-нибудь неучтивым рыцарем он отнимет у него коня и отдаст это более почтенное животное своему оруженосцу. Наконец, все было готово. И однажды ночью, тайком от всех, они покинули деревню. Санчо не прощался с женой и детьми, а Дон Кихот со своей экономкой и племянницей. Ехали они всю ночь, и когда рассвело, они были так далеко от деревни, что уже могли не бояться погони. Санчо Панса, погруженный в приятные мечты, торжественно восседал на своем осле. Ему очень хотелось поскорее стать губернатором обещанного острова. Случайно Дон Кихот повернул на ту самую дорогу через Монтьельскую равнину, которую он выбрал и в первый свой выезд. Но теперь ехать по ней было приятнее. Час был еще ранний, и косые лучи солнца не беспокоили наших путников. Тут Санчо Панса сказал своему господину: «Смотрите же, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте вашего обещания насчет острова. Как бы велик он ни был, все равно я с ним управлюсь». На это Дон Кихот ответил. «Раз навсегда запомни, друг мой Санчо Панса, что в старину среди странствующих рыцарей был весьма распространен обычай назначать своих оруженосцев правителями островов или королевств, или завоеванных, и я твердо решил последовать этому прекрасному примеру. Но мало того, в старину рыцари жаловали своим оруженосцам какую-нибудь провинцию только после многих лет тяжелой службы. Нередко оруженосцы успевали состариться в ожидании обещанной награды. Я же, если только мы оба останемся живы, в ближайшие дни, наверное, завоюю не одно, а несколько королевств. Тогда я немедля, ни минуты отдам тебе лучшее из них. Не думай, что я говорю зря. Со странствующими рыцарями случаются такие необычайные приключения, каких и во сне не увидишь». Поэтому мне легко будет одарить тебя еще лучше, чем я обещал. Но если я, — заявил Санчо, — сделаюсь королем, так моя супружница Тереса Панса по меньшей мере будет королевой, а детки мои — инфантами. В этом нет никакого сомнения, — ответил Дон Кихот. Но а я... «Сомневаюсь», — сказал Санчо Панса, — «потому что, если бы короны сыпались на землю, словно град, то и тогда, думается мне, ни одна из них не пришлась бы по мерке Тересе Пансе. Какая уж она королева, сеньор мой! Какая королева! Она двух грошей не стоит! Графство ей еще, пожалуй, и подошло бы, да и то лишь с помощью Божьей». «Ну...» «Положись в этом на Господа Бога, Санчо», — сказал Дон Кихот. «Он даст ей то, что ей больше подходит, а сам не унижай себя и не вздумай удовлетвориться меньше, чем губернаторством». «И не думаю, сеньор мой», — ответил Санчо. «Я знаю, как могуч и благодарен мой господин. Ваша милость, наверное, подарит мне то, что придется мне по плечу». «И по вкусу!»